Женьшень стоит дорого. Но ради больного нельзя жалеть денег, заметила Бао Чай. Мы ж не темные, не культурные люди, которые, приобретя жалкий корешок женьшеня, прячут его, словно драгоценность, и трясутся над каждой его крошкой. Ты права, согласилась госпожа Ван, кивая головой. Затем Бао Чай удалилась, тогда госпожа Ван поманила к себе жену Джоу Жуя и потихоньку спросила ее. Обыск в саду дал результаты. Жена Джоу Жуя, предварительно договорившись в Фэнзе, рассказала госпоже Ван все, что удалось обнаружить. Госпожа Ван встревожилась, но, вспомнив, что Сыци является служанкой Инчунь, не осмелилась ничего предпринимать и велела доложить обо всем госпоже Син. Госпожа Син возмущается, что жена Ван Шаньбао сует нос не в свои дела, продолжала рассказывать жена Джоу Жуя. Жена Ван Шаньбао получила за это по щекам, сидит дома, притворяясь больной, и не смея никуда высунуть носа. Она пострадала еще из-за внучки Сыци. Ей остается делать вид, будто ничего не случилось. Если доложить обо всем старшей госпоже Син, она может подумать, что мы тоже лезем не в свои дела. Так что, мне кажется, нужно взять с собой Сыци, захватить заодно вещественные доказательства и только тогда идти к старшей госпоже. Разве нам не будет меньше хлопот, если она прикажет поколотить Сыци и назначить на ее место другую служанку? Если же идти с пустыми руками, старшая госпожа может сказать, пусть ваша госпожа сама принимает меры. Зачем вы пришли ко мне? Так мы только затянем дело. А если та девчонка покончит с собой, будет еще хуже. Но и медлить нельзя. Другие слуги увидят, что никаких мер не принимают и устроят новые безобразия. Пожалуй, это верно. Немного подумав, согласилась госпожа Ван. Так и нужно сделать. А потом займемся и нашими чертовками. Жена Джоу Жуя решила действовать незамедлительно. Взяв с собой нескольких женщин, она отправилась к Инчунь и передала ей приказание госпожи Ван. Инчунь было тяжело расставаться с Сыци, так как их связывала многолетняя дружба. Но, зная от других служанок, что речь идет о нравственности, Инчунь вынуждена была поступиться своими чувствами и решила распрощаться со служанкой. Сыци надеялась, что Инчунь спасет ее, но та была слишком робкой и неспособной на решительные действия. Убедившись, что надеяться больше не на что, Сыци опустилась на колени перед Инчунь и со слезами на глазах проговорила. «Какая вы жестокая барышня! Вы обещали мне помочь. Неужели вы не замолвите слово за меня? Неужели ты надеешься, что барышня оставит тебя?» — оборвала ее жена Джоу Жуя. «Даже если бы она тебя оставила, как ты будешь смотреть в глаза своим подругам, живущим в саду? Послушайся моего совета. Поскорее уходи отсюда, чтобы никто ни о чем не знал. Так для всех будет лучше». В это время Инчунь была погружена в чтение. Но, услышав эти слова, перестала читать. Отвернувшись, она молча сидела, бессмысленно глядя перед собой. Жена Джоу Жуя наседала на Сыци. «Такая большая и не понимаешь, что натворила. Поставила в неудобное положение свою барышню, а теперь осмеливаешься просить ее помочь». Инчунь, наконец, не выдержала и решила вмешаться. «Ты помнишь, сколько лет жила у нас Жухуа?» — обратилась она к служанке. «А ведь она ушла, как только ей сказали, что ей здесь не место. Это касается не только вас двоих. Все взрослые девушки рано или поздно должны будут уйти из сада. Все равно нам придется расстаться, поэтому лучше тебе уйти сейчас».